Шепель, отключив станцию, повернулся к товарищам. «Ким, остаешься за старшего? Сидите здесь тихо, наблюдайте за ущельем. Я на вершину перевала. Посмотрю, что за отряд духов встретили наши ребята. Если в безымянном ущелье объявятся талибы, то бейте их от изгиба, не подпуская к себе. Впрочем, я посмотрю и на наше ущелье. Вопросы есть?» «Вопросов нет. Всем находиться на связи. Я пошел». «Удачи тебе, Майк», — произнесла Крофт. «Береги себя». «Конечно, Лу», — улыбнулся Михаил. «Мы сюда не подыхать пришли. Прорвемся». «Почему Тимохину не вызвать американскую авиацию?» «Потому что это бесполезно. Ребята в контакте с духами, а те оторваться не дадут. Да и куда отрываться? К погранпосту? Откуда недолго ждать еще сотню-другую талибов Амара?» «Нет, Лу, все проблемы придется решать здесь, сейчас и быстро». Шепель перебежал дно ущелья и начал подъем по склону. Бандиты в Тальдаке тем временем осмелели, поведясь на обманный маневр Тимохина, создавший у талибов впечатление малочисленности противостоящего им противника. Но в атаку пока эти не решались, снизив при этом темп обстрела. Видимо, командир вражеского отряда либо связывался с командованием, если имел спутниковую станцию, либо обдумал план уничтожения группы неизвестных бойцов. Шепель же поднялся на вершину, метрах в 100 от места боестолкновения, и из хребта имел возможность видеть Тальдакское ущелье за поворотом. Оценив обстановку, он вызвал на связь Тимохина. «Орион, ответь гостю. Я наверху». «Расклад такой. Непосредственно перед тобой 18 рыл. Трое впереди, 15 за грядой. Последние скучены на небольшом пятачке. За поворотом еще 8 боевиков. Один из них старший. Спутниковой станции не наблюдаю. Но по обычной старший переговаривается с одним из маджахедов группы, сосредоточенной за грядой. Видимо, ставит им задачу». «Так, это уже интересно». «В чем дело? Ты, командир, выслал стрелков на вершины?» — ответил встречным вопросом Шепель. «На склоны. Поднимая их на хребет, от 8, что укрыты за поворотом, 2 духов полезли наверх, и у них гранатометы. Поднимаются по обоим склонам? Нет, только по невидимому тебе, южному. Я, конечно, могу их снять, но есть идея получше. Говори. Подними на южный склон пару стрелков, чтобы встретить духов на вершине, и на северную вершину пошли тоже пару-тройку человек, одного с пулеметом. Пусть выходят ко мне. Отсюда они легко накроют основную часть банды вместе с передовым дозором. А я вызову Дрозденко. Мы с ним зайдем в тыл 6 оставшимся в Тальдаке маджахедам и отработаем их. Только, Саня, поторопись. Все надо сделать 20 минут. Пока гранатометчики не вышли на южную вершину. Это время основные силы духов будут бездействовать, ожидая, пока с вершин не ударят гранатометы. И это время на подготовку нашего сюрприза. 20 минут, Саня, не более. Что в безымянном ущелье? Пусто. По крайней мере, где-то на километр, насколько я могу видеть ущелье через ночную оптику. Понял тебя, Миша. Работаем по твоему плану. Шепель переключился на Дрозденко. «Дрозд, давай-ка в темпе ко мне на перевал. По той же тропе на 100 метров на запад. Будь внимателен. Можешь встретиться с нашими. У тебя, Андрюша, 15 минут. Киму оставаться с Крофт». «Передал. Иду». И Дрозденко бросился к склону перевала. Получив информацию от Шепеля, Тимохин вызвал на связь снайперов левого южного склона. 12-й, 13-й, как слышите?» «Слышу хорошо, командир», — ответил прапорщик Чернов. «За поворотом на вершину поднимаются 2 духа с гранатометами. Ваша задача — выйти на хребет и уничтожить гранатометчиков до подхода их к рубежу ведения огня. Вопросы? Вопросов нет. На выход 10 минут, на занятие позиции еще 5, и это по максимуму. Вперед!» Командир Ориона повернулся к Лушину. «Андрей, быстро к снайперам правого склона и с ними по хребту до Шепеля. Он на месте поставит вам задачу. Поторопись, Андрюша, на выход не более 20 минут. Как хотите, но в 2:45 вам быть у Шепеля. От этого, капитан, зависит, уйдем мы из Тальдака или навсегда останемся в этом дерьмовом ущелье». «Все понял. Мы успеем». «Вперед!» Лушин, подхватив пулемет и, пригнувшись, метнулся к северному склону. По нему открыли огонь маджахеды передового дозора, но капитан бежал так быстро, что пули легли в недолет. Этому способствовал и обстрел позиций духов из ПК капитана Дмитриева. Как бы то ни было, а Лушин благополучно достиг кустов склона и начал подъем к позициям Багуна и Шматко. В 2:40 на хребет Нижнего или Южного Тальдакского перевала вышли снайперы Чернов и Бирюков. Последний тут же вызвал на связь Тимохина. «Первый. Это 13-й. Мы на вершине. Заняли позиции. Духов не наблюдаем. Они скоро появятся. Открытие огня по моей команде. Принято». В это же время на северный хребет поднялся майор Шепель. Спустя 5 минут к нему подоспели Лушин и Багун со Шматко. Михаил подвел Лушина к краю вершины, откуда хорошо просматривались позиции маджахедов за грядой и те трое, что были выдвинуты вперед. «Отсюда, Андрей, вы спокойно положите духов. Всех 18. Укрыться от огня сверху им просто негде». «Да», — согласился Лушин, — «огневая точка у нас превосходная». «Но команды тут, а мы с Дрозденко двинем в тыл, чтобы достать талибов за поворотом». Лушин подозвал к себе снайперов. Прапорщики без постановки задачи поняли, что им надо делать, и заняли позиции для прицельной стрельбы сверху. Шепель же с Дрозденко прошли еще 100 метров и залегли за поворотом Тальдакского ущелья. Прямо под ними находились главарь вражеского отряда и 5 его охранников. В 2:48 Михаил доложил Тимохину о готовности к уничтожению банды талибов. Практически одновременно с ним вышел на связь прапорщик Бирюков. «Первый, это 13-й. Цели видим. К отработке готовы». «Внимание, Орион!» — отдал приказ Тимохин. «По противнику огонь!» Чернов и Бирюков 2 выстрелами поразили свои цели и перевели огонь на основную часть отряда талибов, которую с противоположного хребта уже начали обстреливать Лушин, Багун и Шматко. Снайперы захватывали в прицел цели и мгновенно поражали их. Первыми же залпами они уничтожили половину основной части вражеского отряда, 3 талибов передового дозора и 6 из основной группы. 5 3 очередями из ПК положил капитан Лушин. 4 оставшихся в живых талибов рванули к кустам у подножия Южного перевала, но в том направлении дорогу им преградил огонь подгруппы Соловьева. Шипель с Дрозденко, разобрав маджахедов из группы главаря банды, ударили по ним из автоматов. 2 короткие очереди, и 4 талибов оказались на камнях. 2 же, в том числе полевому командиру, удалось отпрыгнуть к скалистому склону. Они, казалось, были обречены. Еще 2 выстрела, и все. Но маджахеды внезапно исчезли из поля зрения бойцов спецназа. Только что были у стены и исчезли, словно сквозь землю провалились. «Что за мать-перемать?» — воскликнул Шепель. «Куда духи делись? Дрозд, ты видел?» «Видел, как делись, но не видел, куда». Дрозденко, опустив автомат и подняв бинокль, внимательно осматривал участок склона, где так внезапно растворились духи. «Ну что, Андрюша, вроде как у самого подножия, то ли пещера в 0,5 метра высотой, то ли горизонтальная трещина. Сейчас поближе посмотрим». Дрозденко приподнялся над валуном, Шепель, действуя чисто интуитивно, схватил товарища за ногу и сдернул с земляной глыбы. «Куда, чудило?» И тут же снизу раздались две очереди. Автоматные пули снесли вверх валуна, осыпав спецназовцев песком, щебенкой и пылью. «Цел?» — крикнул Шепель другу. «Да вроде не задело». «Не задело. Ты куда полез?» «Так посмотреть хотел». «Посмотрел?» «Спасибо тебе, Миш, я твой должник». «Да нахрена мне долг твой нужен? Еще секунда, и выбросила бы тебя с простреленной башкой в ущелье». «Вот и говорю спасибо. А как ты, Духов, без ночника увидел?» «Не видел я никого. Просто почуял, что те откроют стрельбу. А по кому им стрелять?» «Только по тебе, идиоту», высунувшему над валуном свою бестолковку. «Ну ты не очень-то». «Ладно, проехали». «Значит, что мы имеем? Двоих духов в пещере. И они, суки, если не вызовут помощь, то пройти мимо спокойно не дадут». Шепель вызвал по связи Тимохина. «Орион, это гость. У нас небольшая проблема». «Что за проблема?» «Двум духам удалось проскочить подножию склона и укрыться в пещере». «Так вот, что означала стрельба по вашему склону». «Плохо, Миша. Как же вы вдвоем не смогли сразу положить шестерых, не ожидавших нападения духов, да еще с верхней позиции?» «Да вот не получилось. Кто же знал, что там пещера рядом? Надо выкуривать талибов». «Само собой. Каков у них сектор обстрела? Как близко можно подойти к ним с восточного фланга?» «Сектор не более 45 градусов прямо перед собой. Значит, если идти по подножию южного склона, то сблизиться с их позицией можно метров на 15, а высунуться им мы не дадим. Я высылаю к пещере капитанов Круглова и Титова. Наводите их на цель». «Принял. Пусть обозначит себя при подходе к повороту, а то на фоне склона две фигуры даже через ночник видно плохо». «Обозначит фонарем. Три вспышки». «Понял. Что у нас по остальным духам?» «Уже в гостях у Аллаха». «В гостях — это хорошо. Работаем». В 3:15 Шепель увидел тройной сигнал фонаря и вызвал на связь капитана Круглова. «Восьмой. Я гость. Слышу тебя. До пещеры около 30 метров. Сближайтесь с ней, прижимаясь к склону, особенно после прохождения изгиба поворота. Там склон обрывается скалистой стеной. По моей команде стой». «Ясно? Пошли, ребята». Капитаны Круглов и Титов продолжили сближение с огневой точкой противника. Шепель приказал Дрозденко: «Андрюша, давай за валун, пещеру на прицел. Как подойдут наши, открываем по врагу слепой огонь, чтобы духи бороды свои из пещеры высунуть не смогли». «Понял. Офицеры подгруппы ликвидации, сблизившись с огневой точкой талибов до расстояния примерно 15 метров, приготовили к бою ручные гранаты». В этот момент раздалась команда Шепеля: «Стой, восьмой». Спецназовцы остановились, присев на одно колено. «Что дальше?» — спросил Круглов. «Пещеру видите? Лишь что-то черное внизу склона. Это и есть огневая точка противника. С нашей позиции забросать духов гранатами не сможем. Надо подойти еще хотя бы 7 метров. «Значит так, восьмой, мы сверху открываем огонь, а вы в это время выходите на удобные позиции и забрасываете духов гранатами. После взрывов мы прекращаем огонь, вы обстреливаете пещеру из автоматов и вытаскиваете трупы духов в ущелье. Нам необходимо убедиться, что весь отряд талибов уничтожен». «Я понял тебя, гость. Мы готовы». Отложив радиостанцию в сторону, Шепель отдал команду Дрозденко: «Андрюша, по пещере средними очередями огонь». Михаил и Андрей одновременно накрыли позицию талибов и дали возможность Круглову и Титову подойти к ней практически вплотную. В пещеру полетели две гранаты. прогремели два слившихся в один взрыва. Шепель и Дрозденко прекратили огонь. Круглов с Титовым, напротив, выйдя на площадку перед пещерой, открыли стрельбу в облако дыма, валившего из естественного укрытия маджахедов. Обстреляв пещеру, спецназовцы отошли в сторону. Дождались, пока рассеялся дым, вновь подошли к склону, на минуту скрылись из вида шепеля и вытащили в ущелье два изуродованных взрывом трупа. «У нас порядок, гость», — вызвал шепеля Круглов. «Вижу. Оставайтесь у пещеры». Михаил приключился на Тимохина. «Командир, это гость. Проблема с духами в пещере снята. Восьмой и десятый находятся у бывшей огневой точки противника». «Что на западе Тальдакского ущелья?» «Насколько я вижу, все чисто. Поднимай наверх Кимоскрофт и спускайтесь в Тальдак». «Принял. До связи». Шепель вызвал капитана Кима. «Второй. Давайте к нам наверх». И обратился к Дрозденко. «Посмотри, где удобнее спуститься в Тальдак, а я прикрою на всякий случай подъем Кима и Крофт». «Давай, Андрюша, в темпе». Грохот боя наверняка был слышен на погранпосту. И если не наши духи, то пограничники точно уже сообщили о боестолкновении в Тальдаке своему командованию. А там найдется человек, который передаст информацию Амару. А толку-то? Духом нас уже не догнать. Из Пакистана нет. А вот, скажем, выслать отряд из какого-нибудь афганского кишлака вполне. И устроят нам, душки, встречу с салютом. Понял? Да чего уж не понять. Так что работай. Дрозденко быстро нашел спуск. Шепель, подумав, вызвал на связь Тимохина. «Как думаешь, стоит нам продолжать марш после боестолкновения с бандой талибов? Бой слышали пограничники, а значит, о нем узнает и Амар. Что предлагаешь? Провести эвакуацию из ущелья. Там, где Тальдак расширяется и где свободно сядет вертолет Родионова. Из ущелья, говоришь? Кто даст гарантию, что мы через десяток километров не налетим на другой отряд духов? И тогда все может закончиться не так, как здесь. На изменение общего плана эвакуации требуется санкция Феофанова. Ну так вызови его. И еще, если шеф разрешит эвакуацию из ущелья, то выходить широкому участку надо, не снимая людей с хребтов. Поэтому прошу разрешения остаться на вершине, по крайней мере, пока ты не решишь вопросы с эвакуацией. Оставайся и придержи при себе одного офицера. Второй вместе с Крофт пусть спускается в Тальдак. Надеюсь, местом спуска ты определился? Так точно. С собой оставляю Кима, Крофт отправляю с Дрозденко. Давай. Тимохин подозвал к себе связиста группы, приказал. Сережа, связь с Феофановым, срочно. Вскоре старший лейтенант Самойлов передал трубку командиру Ориона, доложив. Генерал на связи. Не спит. Да не до сна ему. Тимохин принял трубку. «Сергей Леонидович?» «Да, Саша. Что-то случилось?» «В ходе марша по Тальдакскому ущелью в 2.25 по местному времени группа встретила отряд талибов общей численностью в 26 человек, вооруженных пулеметами, гранатометами и автоматами». Голос Феофанова напрягся. «Продолжай». «Передовой дозор вступил в бой. Отвлекающим маневром нам удалось опередить противника и занять господствующие вершины обоих перевалов. В результате короткого боестолкновения банда полностью уничтожена. С нашей стороны потерь нет». Начальник главного управления по борьбе с терроризмом облегченно вздохнул. «Ну, слава богу, на этот раз обошлось без потерь. Как понимаю, дальнейшее продвижение к плато рискованно». «Так точно. Шум боя не могли не слышать с погранпоста. Следовательно, не исключено, что талибы предпримут попытку преследования Ориона. И это вполне им под силу, если они используют технику или вертолеты. К тому же нам совершенно неизвестно, что за обстановка дальше по маршруту. Гарантии, что еще не нарвемся на духов, нет. к плато могут выдвинуться боевики из кишлака Пангур и соседних с ним селений. А в том, что в населенных пунктах реально могут быть размещены отряды талибов, мы уже убеждались. «Я понял тебя». Феофанов принимал решение быстро. «Вертолет Ми-8 и Апачи, сопровождение, вылетят к вам не ранее, чем через 20 минут. К ущелью смогут подойти где-то минут через 40. Где планируешь посадку нашей вертушки?» Тимохин раскрыл карту. «В квадрате. Там ущелье расширяется, и Антон спокойно посадит вертолет. А площадку мы ему обозначим сигнальными огнями». «Понял. Когда группа сможет выйти к месту внеплановой эвакуации, тоже где-то минут через 40. «Хорошо. Изменения в плане утверждаю. Порядок и режим продвижения в указанный квадрат определишь сам по обстановке». «Есть. Как Крофт? В порядке. А командир Ил-76 и борт-инженер корабля держатся. При подлете Родионов свяжется с тобой. К тому времени обеспечь площадку для посадки». «Есть. До связи, Саша». Тимохин выключил станцию, передал трубку связисту и по обычной рации малого радиуса действия вызвал на связь бойцов, находящихся на вершинах. «Внимание гостю второму, а также 12-му и 13-му. Немедленно начинайте выдвижение в квадрат по вершине обоих перевалов. При невозможности движения по хребтам доклад мне. Во время перемещения отслеживать обстановку на западе в Тальдаке и соседних ущельях. Вопросы?» «Вопросов нет. Под группам флангового прикрытия вперед». Майор Шепель и капитан Ким пошли по северному хребту, а прапорщики Багуна Шматко, подобрав гранатометы уничтоженных ими душманов, двинулись по южному перевалу. Остальная группа в прежнем боевом порядке, за исключением состава подгруппы тылового замыкания, в которую вошел прапорщик Санеев, продолжила марш по Тальдакскому ущелью. Вскоре из-за сужения перевала в Тальдак пришлось спуститься Шепелю и Киму. Далее группа «Орион» продолжала двигаться без проблем и в 4:25 вышла в заданный район. Тимохин приказал бойцам передового дозора выставить посреди широкого и достаточно ровного участка ущелья сигнальные патроны красного огня. А в 4:28 над ущельем прошла двойка «Апачей», и тут же командира группы вызвал майор Родионов. «Орион, это свод. Как слышишь?» «Слышу. Приветствую тебя». «Взаимно. Командир звена американских вертолетов сообщил о подготовленной площадке. Иду к вам. Буду минут через 5». «Давай, свод. Группа к эвакуации готова». «До встречи». В 4:33 Ми-8 майора Родионова благополучно приземлился на дно Тальдакского ущелья. Не выключая двигателей, он принял на борт группу спецназа, пилотов сбитого Ил-76 и главный объект боевой операции «Визит» сержанта Крофт. В 4:42 Ми-8 взмыл над перевалами и в сопровождении вертолетов огневой поддержки ВВС США пошел на северо-запад. Луиза Крофт сидел на скамейке российского вертолета рядом с майором Шепелем. «Ну вот и все, Лу», — подмигнул ей Михаил. «Как говорят итальянцы, финита ля комедия». «Да, и я свободна, благодаря всем вам, благодаря тебе, Майк. Ерунда, что было, то прошло. Ты не изменила своего решения проситься в отряд?» «Нет». «Упрямая ты». «То странная, то упрямая. А я, Миша, обычная женщина. Просто женщина». «Да нет, Лу, ты необычная женщина. Если бы в свое время я не встретил свою супругу, то, клянусь, сейчас прямо здесь сделал бы тебе предложение». «Благодарю. Но, скорее всего, ты получил бы отказ». «Это еще почему?» — искренне удивился Шепель. «Потому что я любила, люблю и всегда буду любить только одного мужчину». «Ясно. Своего мужа?» «Да». «Дело, конечно, хозяйское, но, думаю, все в твоей жизни еще изменится». «Желаю, чтобы в твоей ничего не менялось». «Вот и поговорили». Шепель посмотрел в иллюминатор. «Ни черта не видно. Тьма кругом». «Ничего, в Хуми будет и светло, и весело. Как прилетим, нажрусь». «Зачем?» «А просто так. Устал я, Лу. Это пройдет». «Пройдет?» Ми-8 приземлился в Хуми. Но отдохнуть на американской военной базе группе «Орион» было не суждено. По приказу генерала армии США Вайренко, российское подразделение спецназа уже в 7:00 вылетело в Термез, оттуда в Самарканд и далее в Москву. Такого поспешного возвращения в группе не ожидал никто. Но на то и у Вайренко, и начальника ГУБТ Феофанова имелась веская причина. Отряд «Марс» ждало новое задание. Реализация проекта «Эльба» продолжалась. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2022 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.